Глава 8. Альберт ждал нас возле каретного сарая. Не проронив ни слова, он отпер ворота и вошел внутрь. Тело графа было таким же, каким мы оставили его, без камзола, жилета и парика. Но оказался он еще более мертвым, чем вчера, если, конечно, подобное возможно. Тело будто съежилось, а кожа блестела и напоминала мрамор. От близкого присутствия смерти мне вновь стало не по себе, словно кто-то схватил меня холодной рукой за горло. Я надеялся, что Томас разрешит мне не присутствовать при вскрытии. Альберт ухватил покойника под руки и мотнул головой в сторону его ног, будто говоря: «Бери». Мы приподняли тело, которое, к моему удивлению, оказалось легче, чем в прошлый раз. «У графа была одна лошадь или несколько?» — спросил Томас. В ответ послышалось лишь похрюкивание, которое, однако, можно было растолковать как «одна». «Много багажа?» Ответа не последовало. Мы вышли на улицу. По натоптанной тропинке скользили ноги, поэтому пришлось приложить все старания, чтобы не упасть и не уронить нашу благородную ношу. Дверь в кузницу была приоткрыта, и Томас толкнул ее плечом. Там было прохладно, но в очаге жарко горел огонь. По площади здесь было 7-8 локтей в длину и ширину, но из-за множества инструментов кузница казалась меньше. Вокруг очага висели всевозможные клещи, кувалды и молотки, напильники, шило и прочие приспособления. Прямо посреди кузницы на полу находилась большая наковальня, а возле нее двое козел с положенными сверху досками, на которые мы положили графа. Рядом с очагом был верстак и шкаф со столярными инструментами, а в углу составлены неоструганные доски различной длины и толщины. На верстаке стоял длинный деревянный ящик, уже начавший приобретать форму. «Вижу, ты уже начал делать гроб», — сказал Томас. «Хозяин», — откликнулся Альберт. Он подложил в огонь дров и направился к выходу. «Вот оно что!» — удивился Томас и внимательно посмотрел на гроб. «Прекрасная работа!» — оценил он. Ясно было, что наш маленький хозяин немного вырос в глазах профессора. Томас зашагал вслед за Альбертом, а я на секунду оглянулся и, прикрыв дверь в кузницу, заспешил по снегу за профессором. Снегопад опять прекратился, но над горизонтом по-прежнему висели темные тучи, отнимая всякую надежду на то, что мы сможем уехать. Морозный ветер обжигал кожу, хотя сейчас он был мягче, чем вчера. Томас прошел в конюшню следом за Альбертом. Я семенил за ним. В конюшне было тепло, приятно, и знакомо пахло сеном, теплыми конскими телами и навозом. Я подошел к нашим лошадям, похлопал их по крупу и удостоверился, что им здесь неплохо. Обе верховые лошади вели себя спокойно и казались довольными. У вьючной лошади на боку краснела смазанная жиром мозоль. Лошадь еще не оправилась от вчерашней дороги, и глаза у нее по-прежнему были тусклыми. Для тепла поверх попон все лошади были укрыты пустыми мешками. Возможно, людей Альберт недолюбливал, зато в лошадях явно души не чаял. Остановившись на пороге, Томас внимательно осмотрел различные инструменты, составленные в ряд вдоль стены. Взял в руки деревянные грабли и, приоткрыв дверь, принялся рассматривать их на свету. Я взглянул на Альберта. Повернувшись лицом к Томасу, тот чистил скребницей большого жеребца. В падавшем из окна свете лицо его оказалось в тени, так что вместо глаз я видел лишь темные круги, а под ними выпирающие щеки и торчащую бороду. На голове у конюха была вязаная шапка, однако она не закрывала пятна возле глаза, которые я заметил вчера. «Какое из них графское?» Томас посмотрел на седла, развешанные вдоль дальней стены. Альберт мотнул головой, и Томас повернулся к ближайшему седлу. «Вот это?» Альберт не ответил. он был всецело поглощен чисткой жеребца. К моему изумлению, Томас принял его молчание за согласие и снял седло со стойки. «Петтер, открой дверь». Стоя возле приоткрытой двери, мы принялись рассматривать массивное седло. Оно сильно отличалось от тех, что были на наших лошадях, и тех, которыми пользовались у меня на родине. Это седло было большое, грубее и менее гибкое, словно внутри находился деревянный костяк. «Венгерское», — сказал Томас, и показал на высокие боковые и переднюю луки, а затем приподнял седло с одного края. «Ленчик деревянный, но набивки больше, чем обычно». Если хочешь знать мое мнение, то перед нами нечто среднее между кавалерийским седлом и его английской разновидностью, хотя в этих вещах я не силен. Он вновь подошел к стойке и снял два продолговатых футляра, один длиной с руку, а другой намного короче. Их прикрепляют к седлу, а внутри держат оружие. «Вспомни ружье и пистолет», — пояснил Томас. Он заглянул внутрь и с любопытством повертел в руках. Вернув вещи на место, мы прикрыли дверь. «Откуда ты родом, Альберт?» Томас стал прохаживаться по конюшне, но Альберт был занят лошадью. «Ты ведь уже долго работаешь на этом постоялом дворе, верно? Вижу, ты прекрасный и аккуратный работник. Твоему хозяину фон Хамбургу повезло, что у него есть такой конюх. Догадываюсь, что помимо этого ты еще работаешь в лесу, чинишь повозки гостям, если потребуется, можешь и лошадей подковать, и гробы делаешь, если и такая необходимость возникает». Альберт поднял голову. «Вряд ли хозяин способен на подобное. По-моему, его руки не привыкли к плотницкой и другой тяжелой работе. К тому же...» Улыбнувшись, Томас посмотрел на брюки Альберта. «На твои штаны налипла стружка». Альберт опустил голову и вернулся к работе. Однако мне показалось, что в густых усах его мелькнула улыбка. «Готов поспорить, что ты провел здесь лет 6-8». Взяв соломинку, Томас начал ковырять ею в ухе. 11, пробормотал Альберт. «Так долго? Ну надо же! Тогда полагаю, что ты лучше знаешь жизнь на этом постоялом дворе, чем даже сам хозяин. Знаешь гостей, помнишь, кто бывал здесь прежде, у кого характер покладистый и тому подобное». Альберт продолжал работать, уверенно, спокойно и глядя лишь на лошадь. «Что ты сказал? Где ты жил, прежде чем оказался здесь?» Конюх перевел взгляд на Томаса. Глаза блеснули, а губы сложились в подобие улыбки. Томас отшутился. «Ладно, ладно. Попытка не пытка. Во Фредерикии». Профессор уже было отвернулся, отчаявшись разузнать что-либо, поэтому, услышав ответ, порядком удивился. «Значит, твои родители живут во Фредерикии?» Лицо Альберта помрачнело. Я подумал, что улыбка и блеск в глазах мне лишь привиделись. Это лицо с улыбкой незнакомо. «Уходите!» — проговорил он хрипло, но отчетливо, так что сомневаться не приходилось. Томас кивнул и направился к двери. «Спасибо за лошадей! Конюх ты отменный!» — сказал он и скрылся за дверью. Я поспешил следом.